بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد мы продолжаем изучение книги مدارج السالكين говорит ابن القيم далее رحمه الله تعالى قال صاحب المنازل говорит он говорит автор книги аль-маназиль книга аль-маназиль аль-сайрин мы знаем автор ее аль-харави رحمه الله تعالى он говорит باب المكاشفه глава о المكاشفه مكاشفه открытие от Аллаха открытие от Аллаха и приводит здесь он в начале слова Всевышнего из суры ан-наджм фа-ауха иля абдихи ма ауха и открыл рабу его то, что открыл. Почему автор аль-маназиль приводит здесь этот аят из суры ан-наджм? И открыл рабу его то, что открыл. Тем самым он хочет использовать указание такое. Аллах субхана ва тааля открыл своему рабу Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям то, что не открыл для других. И посвятил его в то, во что не посвятил других. И для сердца Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям раскрылись истины такие, которые не приходили на ум кому-то другому. Аллах субхану тааля почтил его этим, выделил его этим. Фа-ауха иля абдима ауха. И открыл рабу его то, что открыл. Ауха, то есть иха, это значит открыть откровение. Хорошо? Это иха, что значит иха или вахи? Это значит в языке арабском быстрое скрытое уведомление. Быстрое и скрытое уведомление называется иха. Поэтому арабы, если говорят аль-ваха, аль-ваха, значит быстро, быстро. Хорошо? То есть быстрое скрытое уведомление это иха, ауха или абдима ауха. И смотрите, Аллах субхану ва тааля здесь говорит فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا и открыл рабу своему то, что открыл. И Аллах Субхану Тааля не говорит, что открыл, то есть сказано как? Оставлено это неопределенным здесь. Для чего? Для того, чтобы указать на величие того, что было ему открыто. Подобие этого мы можем встретить, например, в аяте суры Таха. Аллах Субхану Тааля говорит فَغَشِيَ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ и покрыло их из моря то, что покрыло. Не сказано, что покрыло. Из моря то, что покрыло. Для чего? Чтобы указать на величие, на масштабы этой кары, которая их постигла. И то, что их накрыло из моря. То есть, то, что с ними случилось, это нечто великое, что не поддается описанию. «Фагашьяху мин аль-ямми ма гашьяхум» и покрыло их из моря то, что покрыло. Так и здесь. «Фа-ауха иля абдихи ма ауха» и открыл рабу своему то, что открыл. Далее говорит Аль-Харави Аль-Мукашафа Мухадату Сир Бейналь Мутабалтинии. Он говорит, это одарение тайнами между двумя, которые любят друг друга. Или которые хорошо относятся друг к другу, или дружат друг с другом. Хорошо? То есть он говорит, что такое Мукашафа в языке. Мукашафа, когда один из двух людей, искренне относящихся друг к другу и любящих друг друга, один из них посвящает другого в какие-то скрытые стороны своего дела. Это называется мукашафа. Это в языке. Что такое мукашафа в языке? Когда раб Аллаха достигает в степени познания такой черты, как будто бы он видит, а видит он сердцем, то, чем описан Аллах Субхану Тааля, то, что характеризует Аллах Субхану Тааля из атрибутов величия, то, что присуще Аллаху из атрибутов совершенства. Когда дух человека чувствует особую близость Аллаха Субхану ва Тааля, и это не как близость предмета физическая друг к другу, нет. Особую близость Аллаха Субхану ва Тааля, так что открывается хиджаб, то есть открывается завеса между сердцем человека и между его Господом. Между сердцем человека и между его Господом. Завеса, которая между человеком, его сердцем, между сердцем человека и его Господом, это нафс человека. Это нафс, управляющий ему, приказывающий ему злое. И Аллах Субхану ва Тааля снимает с этого человека, который достиг такой степени познания атрибута величия Аллаха Субхану ва Тааля и совершенства. Аллах Субхану ва Тааля удаляет с сердца этого человека вот этот вот хиджаб. Хиджаб, то есть вот эту завесу по силе Аллаха и по мощи Его Субханаху. И тогда сердце человека, оно устремляется уже без этой завесы к своему Господу. И происходит то, о чем говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Как будто бы человек видит своего Господа. То есть поклоняется так, каннаху яра. То есть как будто бы видит своего Господа. Когда вот это уже происходит и воплощается, и осуществляется, тогда снимается, удаляется хиджаб нафса. Хиджаб, то есть это завеса нафса, и тогда уходит вот этот вот туман сердца, и вот этот вот дым, и рассеиваются тучи. Поэтому говорит автор здесь дальше, то есть Аль-Харави говорит, в данном случае под Мукашева подразумевается, говорит он, в языке понятно, что Мукашева, мы сами сказали, в данном случае под Мукашева, говорит он, подразумевается достижение сердцем человека того, что за завесой путем истинного нахождения. Хорошо? Достижение человеком того, что за завесой, вот этой завесой, которую мы сказали, завесой нафса, хорошо, путем истинного нахождения, говорит он. Почему он говорит это путем истинного нахождения? То есть, хочет указать на то, что это не достижение человеком того, что за этой завесой, просто потому что он слышал об этом. То есть он достиг этого слухом своим, он слышал об этом. Хорошо? Или через знание он свое об этом, он знает об этом. Потому что люди путают одно с другим. То есть, когда человек находит уже саму суть, когда это реально с ним происходит, это не сравнится просто с тем, что он знает об этом, что это есть. Как мы с вами говорили вчера об этом. Когда человек достиг уже самой сути этого, почувствовал это, вкусил это не сравнится с чем? Просто со знанием об этом. Говорили уже неоднократно, в том числе и вчера. То есть одно дело, когда связано знание со сердцем, другое дело, когда то, что человек знает, оно становится уже качеством сердца. Становится присущим сердцу, это уже другое. Среди людей есть такие, которые связаны с этим только через слух. То есть они слышали про это, но у них нет понимания. Есть люди, которые есть понимание этого вопроса, но они что, не достигли самой сути этого. Но совершенная связь, о которой говорит Аль-Харави здесь, это когда человек уже, его сердце находит это, и сказано, достигает то, что за завесой истинным нахождением. И далее он говорит о том, что Мукашефа имеет три степени. Говорит он, первая степень – это открытие Мукашефа, открытие от Аллаха, указывающее на истинное осуществление, тахик ас-сахих. Правильное мукашифа, истинное мукашифа, открытие от Аллаха Субхану Тааля, что это такое? Это знание, которое Аллах Субхану Тааля создает в сердце своего раба. Это знание, которое Аллах создает в сердце своего раба. Аллах Субхану Тааля посвящает своего раба, его сердце в такие вещи, которые скрыты для других. И может быть Аллах Субхану Тааля дает человеку это непрерывно, делает это непрерывным. А может быть, иногда удерживает от человека это по причине, через какую-то беспечность, например, это скрывается от человека через какую-то дымку, которая покрывает сердце человека. Хорошо? Дымка, которая может быть на сердце, это самая слабая, самая тонкая завеса, тончайшая. Хорошо? Дымка вот эта, аль-гаин называется по-арабски, это самая тончайшая завеса. Или, может быть, гаим. Гаим, то есть облако на сердце. Это уже что? Завеса толще на сердце. Может быть, ран. Ран – это уже покров на сердце, как панцирь. И это самая толстая завеса, да упасет Аллах Субхану Тааля. Первый вид завесы – тончайшая вот эта вот, которая иногда такая, дымка такая, да? Дымка, которая сказана. Это случается с пророками. Это случалось с пророками мира им. Как пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Иннау ля югана аля кальби». То есть иногда бывает, говорит он, какая-то дымка на сердце. Что имеет в виду алейхиссалату вассалям? Имеет в виду состояние постоянное, какое посланник Аллаха, алейхиссалям? Зикр. Поминание Всевышнего Аллаха постоянно. Если немножечко как-то этот зикр, немножечко ослабевает, то есть какая-то вялость или что-то, Пророк Саллаллаху немножко ослабевает, Пророк Саллаллаху расценивал это уже как грех. Расценивал это как грех. И поэтому дальше сказано, после того, как он сказал, что иногда бывает дымка на сердце, وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً. И я прошу у Аллаха прощения больше, чем 70 раз. Больше 70 раз просит Пророк, алейхиссалату вассалям, прощения. Так он просил в день 100 раз и 70 раз за одно собрание, несколько десятков раз просил прощения у Аллаха, посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Вторая завеса плотнее. Хорошо. Мы сказали, называется «гаим». Это для кого? Это бывает у верующих. Это бывает у верующих. А третья, самая плотная завеса, это те люди, которых одолело злосчастье, о которых Аллах Субхану Тааля сказал, «Калла бальрана аля кулуби макану эксибун». Но нет, покрыла их сердца завеса того, что они приобрели. Ибн Аббас, рода Аллаху Тааля, и другие сказали, когда давали тафсир этого аята из суры Мутаффифин, «Калла бальрана аля кулуби макану эксибун». Но нет, покрыло их сердце покров того, что они приобрели. Ибн Аббас сказал, это грехи, совершаемые друг за другом. Грех за грехом, которые покрывают сердце, пока не становится на сердце как панцирь. Да упасет Аллах Субхану Тааля от этого. Это мы сказали, что касается толщины покрова. Хорошо, как оно делится. Какая-то дымка иногда, просто ослабление, какого-то немножечко поминания. Немножечко, это только у кого? То у пророков только. У верующих что? Бывают какие-то периоды беспечности или что-то. Хорошо, это называется как? Гаим. Хорошо, это завеса более плотная уже. Что касается тех, кого одарил злосчастье, неверных, то это что? Это ра. Вообще же завесы, которые отделяют человека от Аллаха Субхану Тааля, сердце человека от Аллаха, и не дают сердцу устремиться к своему Господу. Эти завесы Ибн аль-Кайм называет 10 таких завес и перечисляет их. И говорит он, первая завеса – это завеса таатиля, завеса отрицания. То есть, когда человек отрицает атрибуты Аллаха Субхану Тааля, чем больше это отрицание, тем значит что? Страшнее эта завеса. Представьте, если вообще отрицают все атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, а те атеисты, которые вообще отрицают создание, хорошо. Эта завеса таатиля, это завеса отрицания истинного смысла имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Завеса отрицания истинного смысла имен и атрибутов Аллаха. И это самая плотная завеса, говорит Ибн аль-Кайм. И такой человек, у кого есть такая завеса, он не может познать Аллах Субхану ва Тааля. Не может познать Аллах Субхану ва Тааля. Никогда он не достигнет, не придет к Аллах Субхану ва Тааля, не дойдет до Аллах Субхану ва Тааля. Он, говорит, сможет сделать это только, если камень вдруг поднимется вверх. Сможет подняться сам вверх, к небу. Как это невозможно, так это невозможно. При такой завесе. Вторая, говорит он, это хиджабу ширк. Завеса ширка. Когда человек предается товарищу в своем сердце Аллаху Субхану ва Тааля, то есть сердце его поклоняется кому-то наряду с Аллаху Субхану ва Тааля. Кому-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Это завеса ширка. Эти две самые страшные завесы, о которых говорит шейх здесь. Дальше, третья завеса. Он упоминает их в порядке, начиная с более опасных, хорошо, потом перечисляет, доходя до менее опасных. Чем ближе к началу списка, тем, значит, страшнее завеса. Далее он говорит, завеса бидатов в убеждениях. Бидатов в убеждениях человека. В акиде. Бидаты, ересь в акиде. Это завеса. Как завеса людей, следующих за страстями, различными, за различными ложными идеологиями, взглядами. А их много. Четвертый вид завесы. Это завеса бидатов, но бидатов в действиях человека, в деяниях. Бидаты в деяниях. Как, например, завеса на представителях различных течений, которые характеризуются разными ибадатами, которые они совершают, разными деяниями, разными обрядами, которые они совершают, но все эти обряды, все эти ибадаты, которые они совершают, в них присутствует что? Беда, ересь. Эти тарикаты различные, различные практики и так далее. Здесь, где есть беда, то это беда в действиях человека, в деяниях его практических. Это завеса. Она идет за бедатами, в чем в убеждениях потом идет эта завеса. После этого пятая завеса. Пятая завеса – это завеса людей, которые совершают аль-кабаир, большие грехи, которые внутри человека. То есть внутренние большие грехи. Внутренние большие грехи. Потому что грехи большие, кабаир, смертные грехи, великие грехи, они делятся на внутренние и внешние. И внутренние грехи, как, например, завеса у людей высокомерных, у которых сердце высокомерие. Да пасет Аллах Субхану Тааля. Одна частица высокомерия не даст тебе войти в рай. Оценивай себя внутри, там. Или самодовольство, кичливость, показное благочестие, рья. Или аль-хасад, зависть, которая из сердца. Гордыня, хвастовство и так далее. То есть большие грехи, которые внутренние. Это завеса. И обратите внимание, братья, это очень важно. Это очень важно для нас. То есть эти внутренние, они страшнее, чем то, что сейчас будет сказано дальше. А дальше шестой вид завеса – это завеса кабаир, больших прегрешений внешних. Внешних. Эта завеса, она страшна. Но она менее страшна, то есть этот хиджаб менее плотный, чем завеса, которая перед этим. Хиджаб внутренних грехов. То есть, и те совершают кабаир. Братья, они в чем? Что они совершают кабаир, и те, и другие. Но кабаир тех, большие грехи, это что? Внутренние. У этих внешние. Так у этих их хиджаб, он менее плотный, чем у тех предыдущих. Несмотря на то, что те первые, у них больше ибадатов. Может быть. У них может быть больше зухда. То есть, вроде они отрешены от мира, там воздержаны к мирскому, больше может быть. Больше какого-то усердия внешнего может быть. Но из-за того, что внутри, они хуже, чем вот эти вот, которые в шестой группе. Почему так? Потому что кабаир, большие грехи вот этих вот, чьи большие грехи внешние, потому что они ближе к покаянию. Они ближе к покаянию. То есть в таких грехах внешних каются чаще и легче покаяние в них, хорошо, чем покаяние от грехов, которые внутри. И оставление грехов вот этих внутренних. Потому что еще что может быть случиться страшно? Что может быть вот эти внутренние грехи, о которых мы сказали, эти люди могут выставлять их и выказывать их еще внешне в оболочке, в оболочке поклонения. Хорошо? То есть они не остерегаются, эти люди, не воздерживаются от того, чтобы вот эти внутренние грехи свои выражать их, выставлять их внешне в оболочке поклонения, в оболочке познания, что вот они, которые познавшие, они, которые поклоняющиеся, и выставляют это, что внутри у них, в этой оболочке людям представляют так. Поэтому те, которые совершают грехи внешние, большие, они ближе к спасению, чем вот эти, у которых грехи большие внутренние. Сердца вот этих вот лучше, чем сердца тех. Этот вопрос очень важный и очень опасный. Потому что очень многие, поверьте, что очень многие из нас, пусть каждый про себя подумает, не про кого-то. Потому что люди, когда говоришь им про грехи, они подумают про кого-то сразу. Пусть каждый подумает про себя. Многие из нас не обращают внимания или мало обращают внимания на вот эти внутренние грехи. И мало кто старается, труждается для того, чтобы избавиться от этих внутренних грехов. Хотя, как говорит Нуркаим, рахималлаху та'аля, они опаснее, они губительнее, они разрушительнее, чем внешние грехи. И в сердцах многих и многих, и многих есть, они этого не чувствуют. Вот это. И при этом нет у них стремления к тому, чтобы избавиться от этого. Чтобы спастись и очиститься от этого. А мусульманин, он должен, обязательно должен избавляться от этого, от этих внутренних грехов. Особенно тулябуль ильм. Особенно тулябуль ильм. Искатели знания. Особенно призывающие к Аллаху, субхана ва та'аля, должны избавиться от этого. Должны уделять этому вопросу огромное внимание. И обращать внимание других на это. И смотрите, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Дабба илейкум дауль умами каблякум». К вам подкрадываются болезни. Подкрадывается к вам болезнь предшествующих общин. Что это за болезнь? Аль-хасаду валь-багба. Это зависть и ненависть. Зависть и ненависть друг к другу. Аль-багба. И говорит он, валь-багба хия аль-халика. Валь-багба хия аль-халика. И ненависть, она сбривающая. Как бреют. Хорошо? Сбривающая. Инни ла акулу тахляку ш-шаар. Но я не говорю вам, что она, то есть ненависть, сбривает волосы. Улякин тахлику ад-дин. Но она сбривает религию. Она сбривает религию. Пусть каждый брат и каждая сестра посмотрит. Пусть посмотрит внутри, что у него. Есть ли высокомерие, есть ли самодовольство. Потому что это может выражаться, еще раз говорю, внешне как. Что человек вроде бы он... пытается исправить, он как представит, как знающий, как богобоязненный и так далее, как поклоняющийся. Что при этом тобой движет? Человек делает себя судьей над всеми, но про себя не думает он. Одно дело исправлять мункар, это обязанность мусульман исправления мункара. Хорошо. Другое дело считать себя хорошим и обращать внимание на недостатки людей только. И заниматься обсуждением людей. Потому что это много, для братьев и сестер это болезнь свойственна. И та крайность, и другая, обе опасны. Оставление, когда люди оставляют порицание мункера, это очень опасная болезнь. Мы сказали то, что погубило уммы предыдущие. Но в то же время опасно что? Это ханжество, которое есть у людей, когда он не смотрит за своими, что у него в сердце, какие намерения у него. Но только он все время обсуждает кого-то, видит только у других и не видит у себя. Это шестая завеса. Седьмая завеса, это седьмая завеса, она, если то были завесы чего? Больших грехов, то это будет завеса ас-сагаир, малых грехов. Но малых грехов, братья, еще раз говорю, малые грехи, это не значит, что ими можно пренебрегать. Малые грехи, они, накапливаясь, становятся большими. И малый грех, которыми пренебрегает человек, тоже становится большим грехом. Малый грех, совершенный случайно, это одно. Если человек делает его целенаправленно, не считаясь с религией Аллаха Субхану Тааля, то этот малый грех, он станет большим грехом. Восьмая завеса, это завеса людей, которые чрезмерствуют в пользовании тем, что дозволено. То есть есть мубахат, есть вещи дозволенные. И когда человек чрезмерствует в пользовании этими вещами мубахат, дозволенными, то это завеса, это хиджаб. Девятое, это завеса беспечности. То есть люди, которые временно проявляют какую-то невнимательность или какое-то забывание того, для чего они созданы. Того, что требуется от них в этом мире. Для чего он пришел в этот мир. Что они обязаны Аллаху Субхану ва Та'аля. Зикр, и шукр, и убудия. То есть, и поминание, и благодарность, и поклонение. Посещает сердце беспечность. Хорошо. Когда человек забывает об этом. То есть девятое – это значит хиджаб кого? Аль-уль-гафля, то есть людей, у которых есть беспечность. И десятое – это хиджаб, уже самый тонкий, хорошо, самая тонкая завеса, которая есть у людей, которые стараются и двигаются по пути к Аллаху Субхану ва Тааля, и усердствуют на этом пути, и труждаются. Но есть вот это вот хиджаб, то есть это завеса, которая отгораживает их от цели. И вот эти вот 10 завес между сердцем и между Аллахом Субхану ва Тааля. Они, которые встают преградой между сердцем человека и между его Господом, устремлением к его Господу. Вот эти 10 завес, все они рождаются и происходят из 4 элементов основных, 4 корня, 4 основных элемента. Это первый элемент, это нафс, душа человека, приказывающая злое ему. Некоторые говорят эго, хорошо. Но это нафс называется. Это называется нафс, душа человека, приказывающая ему злое. Второй элемент, это шейтан. Это шейтан. Третий элемент, это дунья. Это мирская жизнь, любовь к мирскому, привязанность к мирскому. И 4-й элемент – это аль-хава, то есть пристрастие человека, страсть его. Что он желается? К чему есть у него страсти? Это называется аль-хава. Вот эти завесы, о которых было сказано, устранить их невозможно, если останется власть вот этих 4 основных элементов, корней в сердце. Пока будет эта власть в сердце, этих вещей, 4 корней вот этих вот, устранить эти хиджабы, эти завесы невозможно. И вот эти вот 4 элемента основных, это то, что портит слова человека, что портит деяния человека, что портит стремление человека, что портит путь человека. Чем больше влияние этих 4 вещей, тем больше они портят, тем меньше портят. Они становятся препятствием, пресекают путь движения слов человека, действий человека, стремления человека к сердцу. То есть они не дают дойти словам человека, его действиям, его стремлению к сердцу. Понятно? Потому что, да, у человека есть слова, у человека есть деяния, у человека есть стремление. Но дошли ли они до сердца его или нет? Или они остались здесь на уровне горла? Хорошо, и на уровне просто внешних органов. Дошли до сердца? Нет. Вот эти 4 вещи, они препятствуют чему? Дохождению этих слов, деяний человека, устремления его до сердца. А если дойдет до сердца, не дают, они становятся препятствием на пути, чтобы эти слова, деяния, устремления достигли Господа, достигли Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что между словами и деяниями, между сердцем есть расстояние, которое проходит человек, расстояние до сердца. Между словами и деяниями есть расстояние, которое проходит человек до сердца. Если он проходит его, тогда видит там удивительные вещи. И вот на этом расстоянии там есть вот эти вот разбойники. Разбойники, которые были упомянуты. 4 вещи, о которых мы сказали. Если человек сражается с ними, если человек избавляется от них, если деяние доходит, значит, его до сердца в результате этого, то тогда деяние оказывается в сердце. И оно уже кружится в сердце, и оно хочет теперь после этого что? Ему нужно теперь устремиться и найти выход оттуда куда? К Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что оно не может закрепиться. Оно не может остановиться, пока оно не дойдет. Хорошо? «Ва анна иля раббикаль мунтаха». И поистине Господу твоему конечный предел, говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Наджм. А если деяние человека доходит до Аллаха Субхану ва Тааля, тогда Аллах Субхану ва Тааля одаривает этого человека наградой, которая выражается в чем? Что увеличивается иман человека тогда. Тогда увеличивается его якин, убежденность. Тогда увеличивается марифа, познание человека. об Аллах Субхану ва Тааля. Тогда увеличивается акль, разум человека вырастает. Тогда Аллах Субхану ва Тааля делает красивее через это человека изнутри и снаружи. А в результате этого Аллах Субхану ва Тааля ведет человека к лучшим нравам, к лучшим ахляку, к лучшим нравственным качествам и к лучшим деяниям. И наоборот, отводит от человека дурные нравственные качества и дурные деяния. И Аллах Субхану ва Тааля через это деяние, которое дошло до Аллаха Субхану ва Тааля, дает сердцу человека, делает для сердца человека войско. Деяние становится для сердца войском, при помощи которого сражается сердце с вот этими вот разбойниками, чтобы они не пришли в сердце. Человек, смотрите, он сражается, мы говорили, четыре, да? Человек сражается с дунья. Человек начинает сражаться с дунья. У него появляется больше сил от Аллаха Субхану ва Тааля. Это деяние, оно становится для него, что? Воином его. Сражается с дунья посредством чего? Посредством зухда. Посредством воздержанности, правильного зухда, которым сказано в шариатских текстах, в тех рамках, в которых там сказано. Посредством зухда, воздержанности в отношении мирского, сражается он с привязанностью к мирскому, с привязанностью к дунья. И выводит дунья из своего сердца. Выводит дунья из своего сердца. И тогда дунья не вредит ему, даже если дунья в его руке или в его доме. То есть какие-то мирские блага есть в его руке или мирские блага есть в его доме, но нет в сердце. Он вывел их из сердца. И это не мешает ему уже, это не мешает ему иметь сильную убежденность в ахира, в вечной жизни. Итак, он сражается с дунья, привязанностью к дунья. Второе, он сражается с шейтаном. Через что? Через что сражается с шейтаном? Через оставление ответа шейтану на его призыв. А у шейтана призыв какой? У шейтана призыв: пойди за своей страстью. Пойди на поводу у своего пристрастия. К чему у тебя есть пристрастие? Пойди на поводу этого. Так вот, этот зов пристрастия, через который шейтан орудует, человек не отвечает на этот зов. И тем самым он сражается с шейтаном. Потому что шейтан, он с гава, со страстью не разлучен. Понятно? Далее, сражается он с чем? С аль-гава, со страстью. Каким образом? Посредством чего сражаются со страстью? Аль-гава. Гава, братья, еще раз, это очень важно понять, что такое гава. Гава – это когда человек следует за тем, что ему интересно, что ему нравится. Хорошо? Это называется пристрастие. К чему склоняется его нафс? Это называется гава. Так вот, сражаться с гава каким образом? Полностью предоставить себя в управление религией. Хорошо? Мы часто слышим термин «тахкиму шария», то есть сделать хукм для шариата, установить хукм шариата. Так вот, ты должен установить хукм шариата здесь у тебя в сердце. Хорошо? Ты должен установить у себя в сердце полный хукм, полную власть шариата. И держаться на этом. Подчиниться этому. То есть для тебя ни в твоих действиях, или в том, что ты делаешь, или в том, что ты оставляешь, не должно быть никакого места для гава. И четвертое, он сражается с нафсом. Сражается с нафсом посредством чего? Посредством силы ихляса. Посредством силы искренности. И все это бывает, если деяние, мы сказали, он находит выход из сердца человека, устремляется к Господу миров. А если оно вот так вот остается в человеке, оно не устремляется к Господу миров. Человек не направляет свое деяние к Аллаху Субхану ва Тааля из сердца. Тогда что? Деяние, не находя такой выход, попадает в руки нафса. Тогда нафс, он набрасывается на это деяние, берет его себе и делает его своим войском теперь. Делает это деяние своим войском. И что происходит? Нафс при помощи этого деяния начинает возвеличиваться, начинает переходить рамки, начинает проявлять высокомерие, нападает при помощи этого. И мы видим человек, казалось бы, больше него нету тех, кто проявляет зухд, воздержанность к мирскому. Казалось бы так. Видим, что много поклонений совершает он. Видим, много усердия у него, больше, чем, может быть, у других. Но вместе со всем этим он самый далекий от Аллаха субхана ва тааля человек. Почему? Потому что это деяние, оно ушло в служение кому? Нафсу. Не Аллаху субхана ва тааля. Ушло в служение нафсу. И смотрим, у него есть ичтигад, то есть ичтигадат усилия есть, у него есть поклонение, вроде бы есть зухд, но при этом он самый далекий от Аллаха субхана ва тааля человек. Такой человек, что те, кто совершает большие грехи, какие-то внешние, их сердца ближе к Аллаху субхана ва тааля, чем его сердце. Их сердца ближе к ихлясу, к искренности, их сердца ближе к халясу. Халяс — это что? Спасение. Ближе к ихлясу и ближе к халясу. Ближе к искренности, ближе к спасению. Посмотрите, чтобы было это явно и понятно. Посмотрите на вот этого человека, который много делал суджудов, который много совершал ибадатов, который был воздержан предельно в отношении мирского, внешне. Между глаз у него был след от суджуда. Посмотрите, как его деяние привело его к чему? Деяние, которое не было, не пришло к сердцу, и которое не ушло из сердца к Аллаху субхану тааля. Как его деяние привело к высокомерию, к выходу за рамки все, тугьян, что он возразил пророку, алейхиссалату вассалям, и осудил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, это деление добычи военных трофеев, это не ради Аллаха сделано. Он усомнился в искренности посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал это пророку, алейхиссалату вассалям, при людях. Илей адилия Мухаммад. Справедливо поступаю, Мухаммад. Аллаху Акбар. Зульхувейсера, Ат-Тамими. Пусть Аллах Субхану Та'аля сделает с ним то, что он заслуживает. Основоположник хариджитов. Он, который оставил потом в наследство своим последователям и своим товарищам презрение к мусульманам. Да, он такой поклоняющийся, да, он такой захид, он такой, у него вот тут вот такой след на лбу, хорошо, от суджудов. Но презрение к мусульманам, он оставил им наследство это. Своим последователям презрение к верующим. Так, до такой степени, что они обнажили свои мечи против мусульман. И посчитали дозволенным, мубах, посягание на жизнь мусульман и убиение мусульман. А теперь наоборот, посмотрите на другого человека. Посмотрите на того, который, да, он пил. Он пил, его находили пьяным, и приводили его к пророку, алейхиссалату вассалям. И пророк, алейхиссалату вассалям, наказывал его, применял к нему хадд за то, что он пьет. Но посмотрите его сердце. Какой был якин, убежденности, какой был иман и любовь к Аллаху, его посланнику. При этом сочеталось это все со смирением и скромностью. Смирение перед Аллахом субхану тааля. Так что даже пророк, алейхиссалату вассалям, он запретил людям, которые наказывали его, видели, что его приводит пророк, алейхиссалату вассалям, все время так, запретил им проклинать его. Запретил им проклинать его. Хадис, который упоминает, приводит имам аль-Бухари в книге «Ахудуд». В книге «Ахудуд». Отсюда мы делаем вывод, что вот этот вот тугьян, несправедливость, беззаконие прегрешений, грехов, естественно, прегрешение – это что? Это хиджаб, это страшно, это плохо, маасы. Но их тугьян, вот это беззаконие прегрешений, выход за границы здесь, он менее опасен по своим последствиям, чем тугьян, то есть несправедливость, беззаконие, выражающееся в высокомерии благочестивых деяний. То есть, когда у человека есть благочестивые деяния, и он этим величается, это приводит его к высокомерию. Так вот, тот тугьян менее опасен, чем этот тугьян. Понятно? Имам Ахмад, мы с вами говорили, уже упоминали, это в Китабу Зухд приводит такой рассказ, что Аллах Субхану ва Тааля внушил Мусе или Дауду, алейхи ассалям, было сказано, Мухим говорит, что это Муси. У Муса предостереги правдивейших. Поистине, если я взыщу по справедливости, то не оставлю никого, кого не покараю. То есть, если Аллах взыщет с нас по справедливости, то не останется никого из людей, кого не покарает он. Мин гайриан афлима. И при этом я не буду к ним справедлив. При этом я не допущу никакого притеснения обид. Если по справедливости Аллах Субхану ва Тааля рассчитается. И наоборот, вабашшир аль-хаттаин, то есть обрадуй тех, которые, да, они ошиблись, они совершили грех, обрадуй их чем? Тем, что нет такого греха для меня, который был бы так велик, что я бы не смог его простить. Дальше вернемся, иншаллах таля, к рассмотрению слов аль-Арави. Он сказал, первая степень мукашифа тадуля тахкика сахих, мы сказали. Первое это мукашифа, то есть открытие, которое указывает на истинное осуществление. Каждый утверждает, что у него произошло это истинное осуществление в сердце. Хорошо, осуществление истинного имана и так далее. Каждый утверждает это, но, как говорят, окуллюн, يدعون وصال ليلى وليلى تقر لهم بذلك. Каждый утверждает, что он знаком с Лейла. Ну, здесь красавица Лейла. Но Лейла не признает знакомство с кем-то из них. Истинное осуществление – это что такое? Это не что иное, как соответствие тому, что в сердце человека, того, что должно быть на самом деле. То есть в знании, что такое в знании? Это когда бывает открытие для сердца, соответствующее тому, что раскрытие знания для сердца такого, которое соответствует тому, что сообщил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это. Что касается намерений, воли, то это такое открытие для сердца, которое, когда намерение человека или желание человека соответствует тому, чего хочет Аллах, субхану ва тааля, своей волей религиозной. Почему говорим религиозной волей? То есть соответствие желаний сердца человека тому, что хочет Аллах своей религиозной волей. Потому что есть еще какая воля? Бытийная воля. Бытийная воля – это все, что происходит. Все происходит по воле Аллаха Субхану ва Тааля. И в том числе разные прегрешения, и все, что происходит. И куфр, и другое, что у кого-то есть. Это что? Все подпадает под бытийную волю Аллаха Субхану ва Тааля. Но твои намерения и желания должны соответствовать этой воле Аллаха Субхану ва Тааля? Нет. Того, что хочет Аллах Субхану ва Тааля своей религиозной волей. Поэтому настоящее открытие для сердца человека истинное – это знать ту истину, с которой Аллах Субхану ва Тааля послал своего посланника, с которой он ниспослал свои писания. И когда это знание становится очевидным для сердца. Раз. Во-вторых, мы сказали, намерения сердца должны быть чистыми, устремлены и соответствовать тому, чем послал Аллах своего посланника, и все время вот за этим следовать. Вот это и есть истинное осуществление. Все, что другое, о чем говорят люди, это все ерунда, это все обман. Хорошо? Это первое. Соответствие тому, что должно быть. То есть в знании соответствие чему? Истинному знанию, с которым пришел пророк, алейхиссалату вассалям, то есть убеждение знаний. В намерениях соответствовать чему? Тому, что хочет Аллах Субхану ва Тааля своей религиозной волей. Потом говорит Аль-Гарави здесь, а мы сейчас говорим о первой степени, если вы помните, мукашафа, то есть тахик ас-сахих, истинное осуществление. Он говорит, это такая ступень, что здесь это бывает время от времени, но при этом не противодействует этому разделение с этим. То есть это вот эта первая степень. Здесь бывают какие-то что действует время от времени, но если как-то человек и разделяется с этим состоянием, но все равно оно не противодействует ему. Оно не противодействует ему. Не говорит он, что не бывает такого, смотрите, но говорит, что оно не противодействует этому. То есть не может прийти вот эта вот какая-то беспечность или что-то и устранить из сердца человека, противодействуя, да, здесь не устраняет из его сердца вот это состояние раскрытия для его сердца истины. Хорошо? Но, говорит, он может быть бывает ваин, то есть бывает вот эта вот дымка, которая примешивается к состоянию, но он достиг уже, это человек такого высокого предела, говорит он, что это не вредит ему. Хорошо? То есть, конечно, человек есть человек, может быть, да, какой-то легкий, например, хиджаб такой покрывает сердце, да, иногда время от времени подступает к сердцу, но, говорит он, уже такого состояния достиг, что это не может так противодействовать, что оно уберет от человека это состояние мукашафа. Хорошо? Потому что сказано, достиг такого состояния, что не способны его отвлечь преградой, то есть вещи, которые отвлекают его сердце от этого состояния. Наоборот, если он видит, что такие вещи есть, которые, вот эти вот преграды, которые хотят увести его, отвести его, он начинает бороться с ними, он убегает от этого. Как убегает антилопа, как она убегает от охотника. Дальше, говорит он, не отклоняет его причина. То есть его устремление к Аллаху Субхану ва Тааля, его не могут отвернуть от этого устремления какие-то причины. Тем более не могут заставить его уйти назад. «Валя яктау хаз» сказано, и не разрывает его путь, не прерывает его путь. «Хаз» – «хаз», то есть какие-то желания нафса. «Хузуду нафсие», то есть желания нафса. То есть человек, который стремится, он, стремящийся здесь, на этой ступени, он, который имеет уже такое стремление, когда, если он встречается с какой-то причиной, то обязательно он пересекает ее. Если встречается с препятствием каким-то, преградой, устраняет ее. Вот это вот степень. Если человек укрепляется в этой степени, тогда это будет уже вторая степень. То есть, если это состояние становится постоянным для него, тогда это будет вторая степень. Ярхамукуллах. То есть, Аль-Харави здесь первую степень и вторую не разделяет так, что он говорит, вот первая степень, вот вторая. Он говорит, первая степень, это что иногда бывает периодами. Хорошо. А если уже укрепляется в этом, это будет что? Вторая степень. Понятно. Дальше. Третья степень, о которой говорит он говорит мукашифату айн. То есть это уже очевидное открытие для сердца. Не открытие только знания, говорит он, открытие очевидное. Такое открытие, говорит он, которое человеку не дает остановиться. И которое не нисходит на только на внешние очертания. Давайте разберем эти слова Аль-Гарави, рахима Аллаху Та'аля. Это степень, уже он говорит, это степень раскрытия какого? Очевидного раскрытия для сердца. Почему? Потому что вот то, что раскрылось для сердца, свет этого охватывает сердце. И здесь вот это мукашева, то, что раскрылось сердцу, оно поселяется в сердце. Оно становится для сердца уже обязательным, неразлучным сердцем. То есть он уже, когда имеет такое раскрытие для его сердца истины, он уже не может здесь присутствовать никакое ни отрицание, никакой ни джух, ни такдиб. Хорошо? То есть для него становится вот эта истина, то, что раскрыто, становится как для глаза то, что видит глаз. Очевидно. Все. Как будто что услышал ты ухом или увидел своим глазом. Что ты почувствовал хорошо. Вот так вот это становится для его сердца. Смотрите, если человек смотрит глазом, видение чего-то глазом, оно будет настоящим. При каком условии? Если у человека есть способность видеть, то есть есть сила зрения, это раз. Второе, если нет преграды, правильно? Если нет преграды или нет темноты. Нет преграды или темноты. Второе, если то, на что он смотрит, недалеко, не сильно далеко, потому что если сильно далеко, не увидит. Вот это вот басар, то есть зрение глазом. То же самое касается зрения сердца. То же самое касается зрения сердца. Вот это вот мукашафа, раскрытие для сердца, для басыра, должно быть здоровое сердце. Не должно быть преграды, то, что отвлекает человека, занимает его, отвлекает его от цели. Не должно быть этого. И должна быть близость. Близость кого? Тому, кто дает ему это открытие. Кто дает ему мукашафа? Аллах Субхану Ва Тааля. Должна быть близость к нему Аллах Субхану Ва Тааля. И здесь, конечно, шейх, когда он говорит мукашафа, раскрытие для сердца человека, да, не имеет в виду шейх какие-то вот эти вот частичные раскрытия. Такие частичные раскрытия чего-то, каких-то вещей, недоступных другим или сокровенных для других, хорошо. Не частичное раскрытие здесь, потому что это и для кафира, и для верующего может быть. Какие-то частичные раскрытия, кешфы. И для благочестивых, и для нечестивцев. Например, кому-то раскроется, что там в доме у кого-то, у какого-то человека есть. Хорошо. Или что в руке держит человек, например. Он скажет тебе. Для него раскрылось это. Он скажет тебе, что там у него в руке. Или, может быть, что там под одеждой, например. Или чем беременна, например, жена его. Может, скажет. Это может случиться такое раскрытие и для верующего, и для кафира. Хорошо? Скажет, например, мальчик там или девочка, например. В таком смысле, да, скажет мальчик или девочка. Или что-то на далеком расстоянии, например, находится, он может сказать. Скажет себе, например, что там на далеком расстоянии случилось и так далее. Но подобный кещ, подобное раскрытие чего-то такого, чего для других не раскрылось, вот это частичное раскрытие, не это имеет в виду здесь имам Аль-Арави. Потому что, как мы сказали, это может быть и для верующего, может быть и для кафира. Это может быть иногда от шейтана, иногда может быть от нафса. Поэтому эти вещи случаются и у кафиров. Можно увидеть со стороны кафиров такое. И христиане, и те, которые поклоняются огню, те, которые поклоняются кресту. Посмотрите Ибн Саяд. Ибн Саяд, как сказано в хадисе, он сказал пророку, алейхиссалату вассалям, что пророк, алейхиссалату вассалям, про себя задумал. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, он про себя что-то задумал, потом пришел к нему и сказал, о чем я сейчас думаю, да, и он сказал ему, но не полностью сказал, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, он думал в суре Духан, он сказал, что дух, то есть что-то там открылось ему. И пророк, алейхиссалату вассалям, ему сказал, что вот это вот твой кащ, то, что раскрылось тебе, это на самом деле, что это то, что раскрывается прорицателем, то, что шейтаны раскрывают прорицателем, что они им сообщают. И сказал, что это есть твой уровень, он сказал ему. Твой уровень, вот уровень прорицателей, когда шейтаны что-то говорят. Посмотрите на Мусейль Маль-Каззаб. Мусейль Маль-Каззаб, тот, который объявил себя пророком. Его куфр был что? Крайний куфр. Крайнее неверие. Но между тем он иногда говорил своему окружению, например, что кто-то из них делал у себя дома. Или что он там сказал своей жене, своей семье. Откуда это у него? Это шейтаны сообщали ему об этом. Чтобы сбить людей, отклонить их от прямого пути. Другой пример, Аль-Асвад Аль-Анаси, например, другой лжепророк. Или Аль-Харис Аль-Мутанабби в Дамаске, который появился в эпоху правления Абд-Малика ибн Марвана. И подобных много, счет им знает только Аллах Субхана ва Та'аля. И говорит Ибн-Аль-Кайм, мы видели подобных тоже, целую группу. И говорит, люди тоже были свидетелями вот такого кэшфа, то есть такого раскрытия для всяких монахов, там те, которые поклоняются кресту и так далее. Это известно. Такое же раскрытие может быть для кого? Для аулия, для приближенных Аллаха Субхану ва Тааля, для угодников Аллаха Субхану ва Тааля. Это уже, если у тех от шейтана, у аулия от кого? От Ар-Рахмана, от Аллаха Субхану ва Тааля. Как Абу Бакр, ради Аллаху Тааля ан, сказала Аиша радиаллаху анха, она о том, что его жена беременна девочкой. Аллах субхана ва тааля раскрыл ему. Или кешф раскрытия для Умара радиаллаху анха, когда он сказал «Я сарияту аль-джабаль». «Я сарияту аль-джабаль». Историю знаем эту, да? Когда один из полководцев, которых Умар радиаллаху анха направил на джихад в страны персов туда, а Умар в это время был в Медине, стоял на Минбаре. Что-то случилось такое, как кратковременный сон, такой дремота случилось с Умаром. И открылось Умару поле брани там, в далекой стране, открылось. И он увидел, что враги неверно, они замышляют какой-то хитрый план там на поле боя против мусульман. И он тогда крикнул, Умар крикнул, обратился к Сарии и сказал, «Сария!» «Я Сария Аль-Джабаль», то есть «Сария, иди к горе». «Сария, иди к горе». То есть, чтобы гора была за Сария, чтобы он подошел к горе. И Сария, находясь на таком расстоянии, услышал слова Умара. То есть, за тысячи километров услышал, что крикнул Умар, и последовал совету Умара, и приказу Умара, и сделал так. И войско спаслось. Но еще раз говорим, шейх здесь не имеет в виду этот кещ, вот это частичное раскрытие каких-то вещей, о которых другие не знают, или... Да, что-то на каком-то большом расстоянии что-то увидел и сообщил. Не об этом идет речь. Он имеет в виду здесь другое. Хорошо? То, что мы сказали, раскрытие для сердца истины. Хорошо? Устранение вот этих хиджабов сердца, устранение завес сердца. Самое лучшее, что может раскрыться для человека, который идет по пути к Аллаху Субхану ва Тааля, это когда раскрывает Аллах Субхану ва Тааля для человека истинный путь, чтобы он прямо шел по нему. Когда Аллах раскрывает человеку глаза, видение собственных недостатков, недостатков своего нафса и пороков, чтобы он мог их исправить. Когда Аллах раскрывает человеку видение его собственных грехов, чтобы человек мог покаяться в них, большего карама, больше щедрости. Хорошо, нет. Аллах Субхану Тааля дает вот такое раскрытие человеку и делает их покорными ему. И если, когда вот такое дает раскрытие Аллах Субхану Тааля человеку, и еще это сочетается с устранением вот тех вот хиджабов, завес, о которых мы говорили с вами, с их сердец, вот тогда сердца устремляются к своему Господу, устремляются так, как устремляется облако, несущее ливень, которое гонится ветром сзади. Вернемся к словам шейха, говорит Нуркаем, он говорит, третья степень, мукашифату айн, то есть когда открывается для сердца очевидное раскрытие, не раскрытие знания. Что имеет в виду здесь? То есть раскрывается для человека, говорит он, уже сама суть, он видит это сердцем своим. В отличие от раскрытия знания просто, потому что знание это что? Знание это когда у человека есть вот этот умственный образ, соответствующий тому, что есть на самом деле. Хорошо? Это кешфуль-ильм. Соответствие знания познанному. А здесь он имеет в виду ия, то есть то, что он узнал здесь, становится для сердца как? Как будто он это видит. Становится очевидным. Как глаз видит. И говорит Нуль-Каим здесь, мы уже часто упоминали об этом с вами до этого, Ибн Аль-Каим все время возвращается к этому здесь, потому что это важно, очень это частое заблуждение. Он говорит, если кто-то думает, что здесь под очевидным раскрытием подразумевается явление человеку сущности Аллаха Субхана ва Тааля, то это огромная ошибка, это омерзительная ошибка. Человеку не может раскрыться сущность Аллаха Субхана ва Тааля в этом мире. Не может быть такого. Если сам Калиму Рахман, с кем разговаривал Аллах Субхану Тааля, если он сам был лишен этого, лишен такой возможности. Мы знаем, когда Муса алейхиссалям попросил Аллах Субхану Тааля, чтобы Аллах Субхану Тааля явил его Мусе, что случилось? Аллах Субхану Тааля явил себя, что? То есть завеса была открыта немножко, и гора рассыпалась в прах. Если Калиму Рахман, Муса алейхиссалям, ему это было не дано, как тогда другим? Как тогда другим? Те, которые думают, что им раскрылась сущность Аллаха Субхану ва Тааля. Ильязу билля. Среди селев, среди предшественников, среди поздних поколений потом тоже, было разногласие по поводу того, а господин сынов Адама, салавату Аллаху ва саляму алейхи, он видел ли Аллах Субхану ва Тааля? То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И большинство говорят, ученых, что нет. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже не видел Аллаха Субхану ва Тааля. И даже Усман ибн Саид ад-Дарими, он говорит о том, что среди сахаба, среди сподвижников было иджма, единодушие по поводу того, что пророк алейхиссалату вассалям не видел Аллаха Субхану ва Тааля глазами. Не видел. И если кто-то утверждает, что видел воочию сущность Всевышнего, то это воистину это заблуждение. Воистину, это только иллюзия, которая у него есть. Если речь идет о раскрытии для сердца, очевидное раскрытие для сердца, о котором мы сейчас говорим, очевидное раскрытие для сердца, что это значит? Это значит, Аллах Субхану Тааля становится для человека так, как будто он видит его, как будто бы он видит его. Для его сердца становится так, как будто он и видит его. Тогда это да, тогда это похвально, то, о чем сейчас говорим. Как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, поклоняйся Аллаху так, как будто ты видишь его. Тогда это истина. Но это что это такое? Но это не что иное, как кувату якин, то есть сила убежденности. Это увеличение знания, и только, да, человеку может открыться какой-то великий свет. У кого нет знания, он думает, что это ему раскрылась божественная сущность. Но мы сказали, что это не так. Великое заблуждение. Свет Аллаха Субхану ва Тааля такой, что никто не выдержит свет Аллаха Субхану ва Тааля. Ничто не выдержит свет Аллаха Субхану ва Тааля. Посмотрите, гора, хиджаб для нее было раскрыть немного. И что случилось? Гора превратилась в прах. Ибн Аббас, по поводу слов Всевышнего Аллаха, «Ля тудрику ля абсар», не постигает его взоры, он сказал, это свет Аллаха. Такой свет, что если он раскроется, то не выдержит его ничто. Такой свет, говорит Ибн Аббас, что не выдержит его ничто. А свет, который раскрывается верующему, что это за свет? Это свет веры. Это свет имана, о котором говорит Аллах Субхану ва Тааля в своих словах Суры Нур, Масуру Нури, Камишка, Фиха Мисбах. Пример света его подобен нише, в которой светильник, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Убей ибн Кааб, он, давая тафсир этому аяту, сказал Масуру Нури, Камишка, Фиха Мисбах. Свет его подобен нише, в которой светильник. Он сказал, эти слова означают пример света Аллаха, который в сердце верующего. То есть это свет какой? Который в сердце верующего. Почему названо свет Аллаха? Потому что мы с вами знаем, что идафа, то есть отнесение чего-то к Аллаху Субхану Тааля. Бывает отнесение атрибута к Аллаху Субхану Тааля, бывает отнесение что? Творение к Творцу. Если мы говорим едуллах, рука Аллаха, это отнесение атрибута Аллаха к Всевышнему Аллаху, обладающему этим атрибутом. А если говорим «нахатуллах», как в Коране сказано, «нахатуллах», верблюдица Аллаха, это что? Это отнесение творения к Творцу. Так вот, в данном случае, «масалю нурихи камишкафия мисба», пример света его, сердце верующего, света его, то есть тот свет, который создал Аллах в сердце верующего. Это не свет самого Аллаха, субхану ва тааля, который атрибут Аллаха. Это что? Свет имана, который создал Аллах Субхану Тааля в сердце верующего. Многие спрашивают тафсир этого аята. Аят света его называют. Хорошо? Речь идет о нуруль имана. Еще раз говорю, свет веры, который Аллах Субхану Тааля создал, поместил в сердце человека. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в суре Нур дальше. «Умен лям яджалиллаху леху нура, фама леху мин нур». Для кого Аллах не устроил света, не сделал света, нет тому света. Понятно? Речь идет о каком свете? Свете имана, который Аллах Субхану Тааля устанавливает, помещает в сердце человека. И если такой свет, он укрепляется в сердце человека, тогда он освещает сердце, и осветив сердце, потом устремляется, распространяется на органы человека. И потом мы видим проявление этого света, след этого света на лице человека и в глазах человека. И он проявляется в словах человека и в деяниях человека. И может быть этот свет так усилится, что как будто бы человек видит глазами. На самом деле просто такой сильный этот свет в сердце, хорошо, что то, что происходит в сердце, влияет на него внешне. Что с ним происходит внешне? Потому что глаза, они очень сильно связаны с сердцем, как уже было сказано до этого. И дальше говорит он, как мы сказали, что это такое раскрытие, такое мукашифа, которое не дает человеку склониться к остановке. Хорошо, то есть сердце человека не остается вот этих покровов таких, до такой степени, что они могут как-то человека заставить уже остановиться в его движении по прямому пути. И говорит, вот такое мукашифа, оно не нисходит на внешние очертания, что имеет в виду? То есть на такое сердце, которое покрыто толстыми завесами, хиджабами, о которых было сказано, потому что если есть это, тогда не может в этом сердце быть этот свет. И сердце не может увидеть этот свет. Не может ему быть этого раскрытия. Как, например, солнечный свет. Да, солнечный свет, он яркий. Но разве солнечный свет попадет в дом, если на этом доме огромная толстая крыша попадет? Нет. Под этим внешним очертанием имеет вот этот нафс и власть нафса, и хиджабы нафса, и его качество. Это что касается мукашифа, состояния мукашифа. Саллаллаху алейхи ва саллям на Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин ва джазакумуллаху хайран.